эти парады. Они на нашу войну, нахую они ее видели. Им вообще фиолетово, что у меня там сын умирает. А мне фиолетово, что они там умирают. Мало их убили. Что такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить. Вот тогда бы мы на периферии удовлетворились. Вообще пол Москвы нужно было вырезать. Вот тогда бы мы удовлетворились. А то они же обнаглели. Это же отдельное государство. Они же как хотят, так и живут. Танцуют, пляшут, развлекаются, шоумены, шоу-бизнесы. Пол России пляшет, а пол России, как пол России плачет, а пол России скачет. Вот Москва – это пол России, который скачет. А мы все с вами – это пол России, которая плачет. Поэтому мне похуй, их мало убили. Нужно... И вы скажите, уже 3 дня прошло, и я до сих пор включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору просите холл. Да идите вы нахуй со своим сити-холлом. А давайте поговорим с вами про Белгород. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бобят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Это в порядке вещей. Но их бомбят, и пусть они подыхают. Они же не москвичи. Зачем мы будем тратить на них время? Поэтому я сказала, москвичей нужно убивать. Не то, что, чтобы террористы заходили, а прям просто сами русские люди брали автоматы и прям вот так вот, пух, чтобы их там, сука, не было. Там нормальных не осталось. Нормальные на войне, а эта вся пидоросня там живет.